Давным-давно наши предки сумели подружиться с пчелами. И вот уже несколько тысячелетий мы получаем в награду сладкий мед. А что, если бы нам удалось подружиться с термитами и муравьями? Не могли бы их, например, подбить на расчистку наших лесов? Через неделю по моему вызову приехал карательный отряд. Специалисты по противотермитной войне длинными сверлами просверлили дырки в фундаменте и в земле вокруг дома. Накачали туда какую-то адскую смесь, которая для термитов тоже, что для нас, горчичный газ или иприт. Причем уверили меня, что термиты, зараженные ею, доползут до своей столицы и заразят остальных. «Последний раз сегодня едят», — с мечтательным сочувствием сказал один из карателей. Впрочем, в его теплых чувствах к термитам можно не сомневаться. Ведь они обеспечивают его постоянным заработком. Машина, полная боевых отравляющих веществ, укатила, а я погрузился в печальное философствование. «Не может ли оказаться, — думал я, — что и наша безудержная жажда проникать все дальше и дальше в глубины Вселенной обернется для нас каким-то страшным контрударом? Сегодня мы прославляем космонавта, долетевшего до Луны, генетика, пробравшегося в глубинные конструкции гена. А вдруг кто-то заметил нас в тех пространствах мироздания, где нам быть не положено, и решил, что пора нас остановить, и уже вызвал карательную комету, которая доставит серую огонь, град и мор, ядовитых змей и исполинских зверей, столь убедительно описанных в книге Апокалипсиса. Желаю от души тебе и себе не дожить до прибытия этой кометы. Искренне твой, Антонио А. Нет, сегодня Киперу было не до термитов. Давно у него не было такого тяжелого дня. Сначала разговор с боссом, потом хищный Ларри, и в довершение, вместо короткого счастливого праздника с Долли, хитрый старик с его еврейскими трюками. И детективная девица в белой Тойоте. Задним числом он испугался вспышки собственной ярости против этих двоих. Неужели он, правда, был готов ударить по ним автомобилем? Похоже. И что тогда? Кровь, стоны, арест, суд. Единственная надежда была бы на Полину. Минутное помешательство — это был ее конек, ее специальный талант в судебных делах. Сами преступники иногда не могли сдержать слез. Слушая, как она объясняет скрытые нежные причины их ужасных деяний. Особенно ярко Кипер запомнил суд над хромым ветеринаром. Ветеринар этот убил свою жену, утопил ее в ванне. Он пришел домой поздно ночью, после попойки с друзьями, и жена стала горько упрекать его, горько и громко. Так он сам показал на процессе. Ну, что ему оставалось делать? А она как раз принимала ванну. А ветеринару так нужна была тишина в этот момент. Надавить на голову жены было для него таким же естественным движением, как повернуть рукоятку приемника. Просто убавить звук. Настала блаженная тишина. Она длилась. Она возвращала силы, здоровье, трезвость. Как только ветеринар почувствовал себя окрепшим, он отпустил голову жены. Но было уже поздно. И он сам позвонил в полицию. Полина мечтала, чтобы ее вызвали на это дело для психиатрической экспертизы. Заранее Еще не встретившись с обвиняемым, она знала, что его поступок был вызван душевной болезнью.